Оказывается, тогда мой друг просто забыл имя, недавно вспомнившееся ему. Сейчас я была готова его укусить. И все встало более-менее на свои места. Но, правда, я еще не поняла, кто же меня посетил ночью. Ну, а если, допустим, с мафией был связан не Полянов, а Лапин? Это было куда вероятнее. Я даже не заметила, что произнесла эту понравившуюся мне мысль вслух, заставив отшатнуться идущую мимо меня очаровательную даму в изысканных одеждах. Она осуждающе посмотрела на меня, как бы говоря всем своим видом, что на выставке художника незачем говорить о таких грубых материях, как мафия. Генка мои слова тоже услышал и ответил: «Возможно». «Тогда какого, извини, черта они отправились искать камни к Полянову? И что искали у тебя?» «У меня-то, к сожалению, то, что искали, нашли», — сказала я, печально осознавая в очередной раз за сегодняшний день всю величину собственной глупости и недальновидности. «И что это они у тебя этакое нашли?» Я не имела права открывать чернецовские тайны даже Генке. Хотя, какая теперь разница? Эту проклятую кассету уже посмотрели зрители. Мысль, посетившая с внезапностью шквального ветра, заставила меня вздрогнуть. Тот, кто шарил в моей квартире, знал, что у меня есть кассета. Из этого следовало, что мой непрошенный гость знал и то, что я снимаю историю любви Алины Чернецовой. Об этом знали только двое. Сама героиня моего бессмертного фильма и Чернецов. О, Господи! Ну и пакость сложилась. Неужели в той проклятущей машине сидел сам Чернецов? Алина стояла перед картиной уже полчаса, пытаясь определить, кому принадлежит этот силуэт. Она всматривалась в него, злясь, что никто не может помочь ей уловить ускользающее сходство. Она где-то видела этого человека. Видела не раз и знает его. Ей казалось, что вот-вот, сейчас, еще мгновение, она ухватит за хвост ускользающую нить. От долгого напряжения начали болеть уставшие глаза. Но Алина не отрывала их от силуэта, пытаясь заставить его открыть свою тайну. Если бы вы спросили ее, с чего, собственно, она решила, что человек на картине имеет отношение к убийству ее возлюбленного, она бы искренне удивилась. Алина была убеждена, что на картине изображен убийца. Поэтому она упорно продолжала смотреть в его размытый лик с единственным желанием, оставшимся у нее, найти его и отомстить. Я заметила ее сразу. Тоненькая и прямая, она стояла напротив картины, внимательно вглядываясь в нее, как будто пытаясь что-то понять. Она была так поглощена этим, что не замечала никого вокруг себя. С ней здоровались, она тихо и равнодушно отвечала и продолжала созерцать картину, отрешенная от всего. Я догадалась, что ее интересует то же, что и меня. Она, как и я, пыталась узнать того, кто последние дни преследовал Полянова. А Полянов воплотил свой страх в этой одинокой, зловещей фигуре. Я рискнула подойти и тихонько тронула ее за плечо. Она вздрогнула, будто мое прикосновение заставило ее проснуться, и обернулась. «Это вы?» — сказала она тихо. «У меня было предчувствие, что я вас здесь встречу». В ее голосе не было обиды и злости, просто обреченная на вечное одиночество –